Подчистка хвостов оказалась делом рутинным и малоинтересным. Впрочем, бывали и светлые моменты. Командование решило провести рейд по местам, где предположительно могли укрыться сбежавшие подрывные элементы. В качестве превентивной меры, пока, дескать, не обустроились. «Вполне разумный ход», – заявила Сима, когда Геннадий предложил ей присоединиться к данной экспедиции. «Но мы-то тут при чем? У нас и других дел хватает». «Да понимаешь, в числе прочего предполагается обшарить несколько пещер в горах, в том числе и в районе Оша. В третьем батальоне есть один парень, так он на гражданке увлекался спелеологией. Составил список наиболее удобных точек. Облетим на вертолете, пока они в эти пещеры в крепости не превратили». «Любопытно. В пещерах я пока не бывала. Согласна». «Ты так и не поняла», – с сожалением ответил Геннадий. «Мраморный оникс». «Ага, мраморный оникс. Горная порода натечного происхождения, состоящая из кальцита и арагонита. В пещерах Южной Ферганы встречается в виде натека на стенах сталактитов и сталагмитов. Среди них особенно красивы самоцветы чувашского и хайдарского типов. Голубоватых, розоватых и желтых оттенках». «Точно, энциклопедия ты моя ходячая. Никакой в тебе романтики». «Романтики, значит, захотел. А ты знаешь, что местные оникс не любили. Разве только в усыпальницах и использовали. Считали его несчастливым камнем, символизирующим печаль. А в Индии, кстати, рекомендовали носить любовникам, вступившим в незаконную или порочную связь, чтобы умерить их любовный пыл». «Точно. Теперь я поняла, для чего он тебе понадобился. Умучился, бедненький, за последние дни». «Я не это...» – начал Геннадий, но осекся. «Язва ты, Сима! Предрассудки это. К тому же относятся они только к амулетам, которые носят на теле. Греки, кстати, таких предрассудков не разделяли и широко использовали камень в разных поделках». «Да шучу я, шучу. Можешь не оправдываться. Когда летим?» «Завтра с утра пораньше. А сейчас пойдем. Нам за заслуги перед Отечеством обещали выдать форму и прочую амуницию, чтобы было в чем по горам лазить». Утром они прибыли на полковой аэродром. Боевая группа десантников уже была там. «Вовремя», – встретил их командир группы, тот самый старший лейтенант, который возглавлял охрану дома. «Давайте на посадку. Только полетим мы не на вертолете». «А на чем?» – недоуменно спросил Геннадий. «Насколько я понимаю, посадочных полос в горах нет. Мы с парашютами прыгать собрались». «Сам увидишь», – улыбнулся десантник. «Группа, бегом, марш!» Бежать пришлось до ангара, который находился на краю летного поля. В ангаре стоял странный аппарат, обводами и двумя воздушными винтами на корме, напоминающий корабли на воздушной подушке. Только юбки, которая является неотъемлемой принадлежностью таких судов, было не видно. Вместо нее по периметру тянулся резиновый валик, как у детских машинок в парке. Возле аппарата стояли часовые. «Антиграф», – догадался Геннадий, – «начали таки производство». «Точно», – подтвердил лейтенант, любовно оглядывая машину. «Нам два таких пригнали, специально для действий в горах. Сормовского завода производства. Вес для них особого значения не имеет, поэтому бронирование как на танке. Смотри, борта и днище даже активной броней усилили. На тот случай, если из гранатомета саданут. Сбить эту штуку весьма непросто, а сесть она может везде. А если самонаводящейся ракетой в двигатель потеряет ход или загорится... Инфракрасной головке самонаведения тут не за что зацепиться. Двигатели электрические, работают от сверхмощных новых аккумуляторов. Они практически не излучают тепла. Тоже, кстати, прикрыты броней. Самое уязвимое место – воздушные винты. Правда, в корпусе укрыт резервный двигатель со скрытым винтом. Большого хода на нем не дать, но уползти с поля боя можно. Пока антиграф работает, разумеется. Ну и вооружением не обидели, сам видишь. Зависнет такая машина в нужном месте. Геннадий посмотрел на внушительные подвески и согласно кивнул. «А резиновый валик зачем?» «А чтоб можно было приткнуться к отвесной скале или стене высотного здания. Скорость у этой лайбы, конечно, не очень, аэродинамика еще та, но ведь это и не истребитель, зато летит практически бесшумно. Ага, вот и экипаж идет, будем загружаться». Забравшись в десантный отсек через откидной аппарель на корме, Геннадий с интересом огляделся и понимающе хмыкнул. «Родная армия, она и на космический корабль металлические сиденья поставит. Иллюминаторов нет и бойниц не видно. В отсеке есть два перископа», — сообщил лейтенант на его вопрос. «А что бойниц нет, так бортовых пушек хватает. Управление ими вынесено на консоль операторов систем вооружения. Их тут двое. Вы располагайтесь, а я в кабину пойду». В группе, кроме Геннадия с Симой, было 20 человек. Но в отсек при желании могли вместиться и 30. Все расселись, снаряжение сложили в специальные контейнеры. Машина чуть дрогнула и двинулась. Подъем напоминал поездку в скоростном лифте, просто слегка придавило к полу. Геннадий прильнул к перископу, чтобы полюбоваться на удаляющуюся землю. Появился шелестящий звук. Видно, начали набирать обороты маршевые двигатели. «Действительно, это тебе не вертолет, где от шума оглохнуть можно», — заметил Геннадий. «В пассажирских перевозках ей цены не будет. Да и не только там. Геликоптеры можно смело списывать в музей. Признаться, эти машины всегда внушали мне недоверие. Как мы только на них летали!» Сидящий напротив сержант ухмыльнулся. «Один знакомый пилот говорил, что если нежно гладить его по головке и одновременно пинать ногами в живот, то летать на вертолетах все-таки можно». В первых четырех точках ничего не обнаружили. Действовали по одной схеме. Антиграф бесшумно на малых оборотах подходил к цели и высаживал группу поодаль. Десантники, осторожно опасаясь растяжек и засад, приближались и осматривали землю на входе, выискивая следы пребывания людей. Если таковых не оказывалось, то пещеру не исследовали, а просто грузились обратно в машину и летели дальше. А вот с пятой дело обернулось иначе. По приближающимся десантникам ударили автоматные очереди. Передовые залегли, а остальные, в том числе и Геннадий с Симой, оттянулись в безопасное место. «Есть! Мышка в норке!» – обрадовался лейтенант. «Сейчас мы им устроим!» Он поднес к губам рацию и отдал команду командиру антиграва. Тот подлетел поближе, занял позицию напротив входа в пещеру и открыл огонь из своих скорострельных пушек. Автоматные очереди сразу прекратились. Только спустя секунд 15 из зева пещеры ударил ручной гранатомет. «Промах!» – констатировал лейтенант, проследив взглядом полет ракеты. «Стреляли наугад. Нервы играют. Так попасть трудно. Да и попали бы, броня солидная». Передовые десантники под прикрытием огня с воздуха подобрались к входу и метнули внутрь гранаты. Потом надвинули на глаза приборы ночного видения и скользнули внутрь. «Отступать им некуда. Эта пещера не слишком удачна для обороны. Один вход и всего два зала. Дилетанты, наверное. Профессионалы бы в такую ловушку не полезли. Видели, на какой дистанции они открыли огонь? Ясно ведь, что надо было подпустить нас поближе». На входе появился один из бойцов передовой группы и махнул рукой. «Готово», — констатировал Старлей. «Пойдем, посмотрим, с кем нам пришлось иметь дело». Пещера, как сразу понял Геннадий, особого интереса не представляла. Ни с точки зрения спелеологии, ни для охотников за камнями. Да и с профессиональной точки зрения тоже. Местный бай с нукерами и семейством, тем более, что в живых никого не осталось. Гранат штурмовая группа не пожалела. Десантники быстро собрали оружие, документы и кое-какие ценности, оказавшиеся у убитых. Трупы решили оставить на месте. «Будем считать эту пещеру фамильной усыпальницей», — заявил командир. «Да и для других урок. Зайдут, посмотрят и задумаются. Ну а нам дальше лететь надо, еще одна точка». «С этой сложнее», — сообщил лейтенант, который командовал передовым отрядом. Тот самый специалист по спелеологии, о котором шла речь ранее. Пещера многоуровневая. Имеет два входа. Плохо то, что я не знаю, где точно находится второй. Запросил ребят в России, но точной схемы ни у кого не нашлось. Так, мемуары многолетней давности. И еще. Главный вход в узком ущелье. Ну, чистые фермопилы. Если на вертолете рискованно, лопасти зацепятся. На этой игрушке еще можно попробовать. Да только толку. Там такая расщелина, с воздуха не достать. Одним словом, если там есть жильцы, трудно нам придется. Да еще этот второй вход, ну, прижмем их, все равно уйдут. Да, старший лейтенант задумался, сюда бы боеприпас объемного взрыва, не было бы проблем. Но на полковых складах нет, а пока доставят. У меня есть предложение, вмешалась Сима, которая скромно молчала все время операции. Мы подлетим поближе, зависнем, а я прощупаю окрестности на предмет наличия биополей. Вы же знаете, что я могу почувствовать такие вещи. И через горные породы тоже? Недоверчиво спросил лейтенант-спелеолог. Да без разницы, уверенно заявила Сима. Класс! Без тени сомнения воскликнул командир. Видно, рыбалка и другие эпизоды совместной деятельности произвели на него определенное впечатление. Так и сделаем. Их штурмовой корабль подошел к точке на большой высоте. Остановился, затем начал опускаться практически вертикально. Все офицеры собрались в пилотской кабине. «Еще полсотни метров», — попросила Сима. «Так, стоп, зависаем. Дайте мне 5 минут». Она отвернулась к борту и застыла. «И не смотрите на меня, отвлекает». Все послушно отвели взгляды. «Так, тут человек 30. Большая часть глубоко внизу. У главного входа 4. Ниже по ущелью 3 на поверхности. Заслон, возможно. А метрах в 100 выше по ущелью еще люди. Может, там и есть второй вход? Подлетим поближе, я скажу точно». Командир кивнул пилоту. «Давай, двигай, только тихо, на мягких лапах. Будем надеяться, что вверх никто не посмотрит». Машина двинулась. «Стоп! Достаточно! Ага! Это точно! Второй вход!» Сима повернулась и посмотрела через блистер кабины. «Вон, среди тех камней! Видите, там еще кустики такие! Охраняют двое, нас не видят и не беспокоятся!» «Поднимаемся, пока не засекли!» – скомандовал командир пилоту. «Правильно!» – поддержал Геннадий. «Отлетим в сторону и спокойно все обсудим!» «Товарищ старший лейтенант!» – не выдержал бывший спелеолог. «Вы что, на самом деле собираетесь планировать операцию, опираясь на этот, на эти сомнительные данные?» «А у тебя есть другие?» – весело поинтересовался командир. «Думаешь, что я просто так эту даму с собой взял?» «Высадимся за выступом, в 50 метрах от запасного выхода. Попробуем тихо снять часовых и проникнуть в пещеру с тыла. Когда начнется бой, вы, — глянул на пилота, — уничтожите с воздуха заслон ниже по ущелью и займете позицию главного входа. Стреляйте в тех, которые попытаются улизнуть. Мы выдавим их на вас. Сами выходить не будем. До сигнала по рации, разумеется. Все ясно?» «Давайте я часовых сниму», — предложила Сима. «Там 40 метров открытого пространства. Вас заметят». «А меня нет, я гарантирую». «Глаза отведешь?» – понимающе спросил Старлей. «Да что-то вроде того. Не беспокойтесь, все будет сделано в лучшем виде. Рацию только дайте. Подам сигнал, когда закончу». «Ладно, попробуй, я тебе доверяю». «Ноктовизор проверь», – посоветовал Геннадий. «Он там может понадобиться». «Я слышал, что все ведьмы и так прекрасно видят в темноте», – не преминул добавить командир и сразу поднял руки под неласковым взглядом Симы. «Да шутка, шутка!»